Песнь пятая. Эос, покинувши рано Тифона прекрасного ложа, на небо вышло сиять для блаженных богов и для смертных. Боги тогда собрались на великий совет. Председал им в тучах гремящий Зевес, всемогущую властью первый. Стала Афина рассказывать им о бедах Одиссея, в сердце тревожася долгой неволи его у Калипсо. «Зевс, наш отец и владыка, блаженные вечные боги, кротким, благим и приветливым быть уж теперь не единый царь скептроносный не должен, но правду из сердца изгнавший. Каждый пускай притесняет людей, беззаконствуя смело. Если могли вы забыть Одиссея, который был добрым, мудрым царем и народ свой любил, как отец благодушный. Брошенный бурей на остров, он горе великое терпит в светлом жилище могучей богини Калипсо, насильно им овладевшей. И путь для него уничтожен возвратный, нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы он безопасно пройти по хребту многоводного моря. Ныне ж враги и младого хотят умертвить Телемаха, в море внезапно напав на него. А родители сведать, поплыл он в Пилос божественный, в царственный град Лакедемон. Ей возражая, ответствовал туч-собиратель Кранион. «Странная, дочь моя, слово из уст у тебя излетело. Ты не сама ли рассудком решила своим, что погубит некогда всех их, домой возвратясь, Одиссей? Телемаха ж ты проводи осторожно сама, то, конечно, ты можешь». Пусть невредим он в милую землю отцов возвратится, пусть и они, не свершив злодеяния, прибудут в Итаку. Так отвечав, обратился он к Эрмию, милому сыну. «Эрмий, наш вестник заботливый, нимфе прекрасно кудрявой, ныне лети объявить от богов, что отчизну увидеть срок наступил Одиссею в бедах постоянному. Путь свой он совершит без участия свыше, без помощи смертных. Морем на крепком плоту, повстречавши опасного много, в день двадцатый достигнет он берега Схерии тучной, где обитают родные богам фиокийцы. И будет ими ему, как бессмертному богу, оказана почесть. В милую землю отцов, с кораблем их отплыв, он в подарок меди и злата и разных одежд драгоценных получит много, столь много, что даже из строя и подобной добычи он не привез бы, когда беспрепятственно мог возвратиться». Так напоследок, по воле судьбы, он возлюбленных ближних, землю отцов и богато украшенный дом свой увидит.